А мы доверились Богу. Благ Господь к надеющимся на Него. Плач Иеремии 3:25. Эрнст Майер, глава многодетного семейства, вернулся с работы. Подхватив малышку на руки, он опустился в кресло. «Устал?» – сочувственно спросила его жена. «Да, Эрика, немного». «Ну, отдохни и будем ужинать», – ласково сказала она и, накрывая на стол, спросила. «Ну, что там с огородами? Слышно что-нибудь?» «Да, завтра будут нарезать землю. Я, по всей видимости, тоже пойду на поле». «Хоть бы нам на ровном месте участок достался». Бог знает, что для нас лучше. Доверимся Ему, а Он сделает, как нужно. Уже несколько дней Майеры молились, чтобы Господь усмотрел необходимый для семьи участок земли, где можно было бы посадить картошку. Утром Эрнст ушел на работу, уверенный, что Господь все усмотрит. Работал он на большом чугунолитейном заводе. Каждую весну завод за определенную плату предоставлял рабочим вспаханную землю. Участки нарезали по спискам, кому где попадет. «Ну и где нам досталась земля?» – спросила Эрика, как только муж переступил порог. «На бугре». «На бугре?» – ахнула она. «Ай-ай-ай! Что же мы будем делать? Как будем поливать?» Вода для полива огородов текла из труб по канавам, и направить ее на бугор было просто невозможно. «Не переживай раньше времени», – поспешил успокоить жену Эрнст. «На бугре ведь тоже кто-то должен сажать. Не нам-то, кому-нибудь другому достался бы этот участок. Бог знает, что делает. Будем надеяться на Него и не унывать». «Хорошо тебе, ты так спокоен». «И ты успокойся», — улыбнулся муж. «Все будет как нельзя лучше. Бог ведь слышит наши молитвы». Общая посадка картофеля была объявлена на первую субботу и воскресенье мая. На эти дни администрация завода выделила для каждого цеха транспорт, чтобы всех желающих организованно отвезти в поле. А кто не мог поехать со всеми, тот добирался в поле самостоятельно. В субботу все майеры от мала до велика встали раньше обычного, готовые к выезду в поле. Отец перед молитвой сказал: «Дети, сегодня нам предстоит серьезная работа. Участок у нас большой, как и семья. И посадить картошку мы должны за один день. Знаете почему?» «Потому что в воскресенье мы на собрание идем», — ответил кто-то из малышей. «Потому что в воскресенье работать грех», — добавили старшие. «Совершенно верно. А чтобы успеть сделать все за один день, нам нужно усердно потрудиться. Сейчас попросим у Господа сил и мудрости на нашу работу. Попросим, чтобы Он благословил семена и землю, чтобы дал урожай». Молитва семейства была услышана. Картошку посадили дружно, с песней, в надежде, что Господь вырастет посаженное. В той местности, где жили майеры, лето было жарким и бедным на дожди. Огороды нужно было поливать. Делали это тоже организованно. У каждого цеха был свой график полива. Когда на огородах зазеленели всходы, люди стали чаще поглядывать на небо в ожидании дождя. Но его все не было. «Ты узнал, когда наша очередь поливать?» – спросила Эрика мужа. «Узнал». «Когда?» «Завтра». «В воскресенье?» Глаза Эрики округлились. «Что же нам делать? Земля ведь такая сухая». За ужином Эрнст молчал, а Эрика взволнованно говорила о том, что земля сильно пересохла, и картошка не вырастет, если ее вовремя не полить. «Ну как, поедем на огород?» – тихо спросила под конец. Дети смотрели то на мать, то на сосредоточенного отца и ждали, что он скажет. «Поедем», – уверенно ответил Эрнст. «Только не в воскресенье. В воскресенье наше место среди святых, туда мы и поедем». «Я согласна с тобой», — вздохнула Эрика. «Но что будем с картошкой делать? Такая жара стоит». «Будем молиться и надеяться, что Господь все усмотрит. Но поливать огород в воскресенье не поедем», — решительно сказал Эрнст. Утром Майер и всей семьей поехали на богослужение, в то время как рабочие из цеха, где работал Энст, поливали свои огороды. День был жаркий и душный, но к вечеру подул ветер, на небе появились облака. Ночью ветер усилился, грозно зашумели деревья. Молнии одна за другой разрывали ночное небо, покрытое тяжелыми грозовыми тучами. Глухие раскаты грома раздавались все ближе и ближе. Наконец, по стеклам забарабанили первые крупные капли, и через несколько минут барабанная дробь перешла в шум сплошного потока воды. Дети Майеров мирно спали, а родители, стоя на коленях, благодарили Бога за услышанные молитвы. «Это же настоящее чудо!» — восторгался Энст. Действительно, Бог не оставляет без внимания тех, кто надеется на Него. В понедельник утром Энст с женой поехали в поле посмотреть картошку. Печальная картина открылась их взору. Кусты картофеля прибиты к земле и затянуты грязью. Поднявшись на бугор, они увидели, что их огород совсем не пострадал. Земля хорошо промокла, а зеленые кустики весело поднялись после дождя, радуя глаз своей свежестью. Многие завистью смотрели на участок Майеров и говорили: «Как хорошо, что вы в воскресенье не поливали!» А другие добавляли: «Повезло вам, что огород на бугре достался!» «Секрет не в том, где наш участок находится», — отвечал Энст. «Мы молились Богу и надеялись на Его милость. Воскресенье дано нам для отдыха и прославления Бога, и мы считаем, что работать в этот день — грех. А что участок на бугре, так весной никому не казалось, что это хорошо. Все хотели на ровном месте получить землю. Бог благословил нас, и кто осмелится сказать, что это не так?» Здоровая семья – частица сильного народа. Издавна Бог хотел, чтобы Его народ был сильным и великим. Поэтому Он сказал: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Бытие 18, 18 и 19 стихи. Сила народа в исполнении заповедей Господней. Чтобы каждое поколение знало эти заповеди, отцы должны передавать детям своим Божью волю и Его повеление. Возможность познать Бога и быть Его народом куплена для нас Христом Иисусом. Он дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Титу 2:14. Именно для этого Господь так дорого заплатил за нас. Он хочет, чтобы народ Нового Завета был сильным народом. Поэтому наша задача – воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Мы знаем, что народ израильский не исполнил Божьего повеления, не передал следующему поколению ту истину, в которой был наставлен. Хотя Господь конкретно повелел: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие 6, 5 по 7 стихи. Евреи не сделали этого, несмотря на то, что в Божьем повелении четко и ясно были изложены методы и время воспитания. Передать другому можно лишь то, чем обладаешь сам. Если мы любим Господа, если Слово Его пребывает в нашем сердце, то мы научим детей страху Божьему и заповедям Его. Бог повелевает использовать для этого всякую возможность, и когда ложимся спать, и когда встаем, и когда находимся в дороге, и когда просто общаемся с детьми. Как-то в одной церкви детям задали вопрос, кем они хотят быть, когда вырастут. Ответы были разные. Кому-то хотелось стать пресвитером, кому-то регентом, проповедником, учителем воскресной школы, хористом. А один мальчик хотел быть шабашником. О чем это говорит? Удачно выразился какой-то стихотворец. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Быстрее всего мы научим детей тому, чем живем сами. Зачастую это происходит даже неосознанно. Когда израильтяне оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, они и детей научили идолопоклонству. Всего 50 лет прошло с тех пор, как они вошли в землю обетованную, и новое поколение уже не знало живого Бога. Можно сказать, что благополучная, обеспеченная жизнь Израиля удалила его от Бога. В книге Неемии мы читаем: «И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей». И так хочется прочитать дальше. «И стали глубоко верующими, твердыми духом. Но, увы, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления». Неемия 9, с 25 по 26 стихи. Судьба детей во многом зависит от веры родителей, от их отношения к библейским истинам о принятии и воспитании детей. Апостол Павел был уверен, что Тимофей обладает такой же верой, как его мать и бабушка. Глубокая вера матери, ее молитвы и достойная Бога жизнь сделали свое дело. В семье вырос служитель. Передаем ли мы свою веру нашим детям? Было время, когда сами служители запрещали приводить детей на богослужение. За нарушение этого предписания власти закрывали молитвенные дома. А сегодня на наших богослужениях много детей. С ними проводятся занятия, для них издается литература. Но при всем этом довольно многие, подрастая, уходят в мир, и родители бывают к этому, до удивления, равнодушны. «Мы сделали, что могли», — говорят иногда отцы и матери повзрослевших детей. «Теперь они сами за себя отвечают. Мы больше ничего не можем». Так некоторые пытаются успокоить свою совесть. Но если, скажем, взрослый сын или дочь вдруг попадает в аварию, вряд ли кто из родителей скажет: «Сам виноват, превысил скорость, пусть теперь отвечает». Авария или несчастный случай – временная трагедия, и родители ни за что не отнесутся к этому равнодушно. Но неверие Богу, жизнь вдали от Него – духовная трагедия, которая приведет к вечным мучениям, и это тем более должно тревожить и волновать всякого отца и мать. Но, увы, не каждый усердствует в молитве, в духовной борьбе, не каждый сеет семена жизни в бессмертные души своих детей. Воспитание детей, как, впрочем, и всякое исполнение воли Божьей, тесно связано с нашим духовным состоянием, а оно зависит от нашего согласия с Божьими повелеваниями. Бог установил, чтобы главой семьи был муж. И это не унижение жены, а божественное устройство семьи. Создавая человека, Творец заложил в мужчину такие качества, чтобы он мог управлять, а женщину он создал с удивительной способностью покоряться и помогать. С грехопадением этот порядок был нарушен, но при возрождении свойства, заложенные Богом в человека, восстанавливается. У девушки до того, как она вступит в брак, есть выбор – согласиться на замужество или нет. Но дав согласие, она обязана признать своим главой того, кого поставил над ней Бог. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», – гласит Писание. А мужьям Бог сказал: «Любите своих жен». В вопросе управления и повиновения все мы подвергаемся немалым искушениям. Жена часто хочет управлять, а муж нередко пытается переложить ответственность на нее. Причина этой проблемы – недостаточность духовного руководства. А именно в том, что в основе наших взаимоотношений не лежит Слово Божье. А оно гласит, что всякому мужу глава Христос. Сестры нередко спрашивают, может ли быть главой неверующий муж, особенно пьяница. Эта проблема существовала и в Первоапостольской церкви. Апостол Петр писал по этому поводу. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». 1 Петра 3, 1 и 2 стиха. Конечно, жены, у которых мужья неверующие, встречают большие трудности. Это и разный подход к воспитанию детей, и вообще противоположные взгляды на многие житейские вопросы. Это и всевозможные запреты и угрозы развода. И тем не менее, приобрести мужа для Господа можно только путем покорности Слову Божьему. Поэтому неверующего мужа, каким бы он ни был, нужно почитать главой и покоряться ему в материальных и бытовых вопросах. О вопросах веры, таких как чтение Библии, посещение собраний, пребывание в молитве, необходимо покоряться Богу. Хотя именно здесь некоторые жены уступают, думая, что таким образом приобретут мужа, и тем самым обманывают себя. Любое нарушение, связанное с грехом, никогда не отразится на муже положительно. Покорить его сердце можно лишь мягкостью, заботой и терпением. Как-то родная сестра одного спившегося мужа сказала его жене-христианке, «Не понимая, откуда у тебя столько терпения к нему, хотя он мне и брат, я бы не смогла так любить его». А жена ответила, «У нас впереди вечность, мы будем с Господом, а ему придется вечно мучиться. Пусть хоть сейчас ему немножко легче будет». Эти слова, случайно услышанные мужем, так коснулись его, что он вскоре покаялся и стал членом церкви. Пробел в вопросе управления семьей часто связан с неправильным пониманием любви мужа к жене. Любовь – это не только чувство. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Ефесянам 5:25. Господь хочет, чтобы мы любили жену такой, какая она есть. Любить значит жертвовать собой и своим, и делать это так, чтобы ей было хорошо. Это значит уделять жене внимание и время для общения, помогать ей, заботиться не только о материальном, но и о духовном состоянии, вместе читать Библию и молиться. Любить это значит уметь выслушать и вовремя сказать нужное слово, уметь прощать и просить прощения. Прощение, как ничто другое, свидетельствует о любви. Любовь мужа – это всесторонняя забота о жене, и в трудное время, и в более легкое, особенное внимание к ней во время вынашивания детей. Молитва мужа о благополучном развитии ребенка и здоровье супруги укрепляет ее в вере, придает сил. Духовное состояние матери, ее мышление отражается на характере и формировании внутреннего мира ребенка. Читая Библию и прославляя Бога пением во время беременности, мать может вложить в ребенка любовь к Слову Божьему и пению. Влияние, оказанное на ребенка еще до рождения, может быть отрицательным. Одна мать во время беременности тайно брала деньги у мужа, а сын впоследствии тоже стал заниматься воровством, тайком вытаскивал разные вещи у родственников, то часы у дяди, то велосипед у дедушки, то деньги у родителей. Любовь к детям играет чуть ли не главную роль в семейной жизни и сказывается и на воспитании детей, и на взаимоотношениях супругов. Любим ли мы детей? Как мы ожидаем каждого ребенка? Бывает так, что первого, второго, третьего ребенка родители принимают с радостью, а потом наступает усталость, апатия какая-то. И узнав, что Бог творит новую жизнь, некоторые начинают роптать, и ребенок рождается нежеланным. Это трагедия. Таким детям бывает очень трудно поверить истине, что Бог любит каждого человека, и их в том числе. Дети, развивающиеся в благоприятных духовных условиях, быстрее откликаются на Божий призыв, больше склонны к благочестию. Чтобы правильно воспитать подаренных Богом детей, необходимо знать их особенности. Некоторые из них мне хочется назвать. Дети нежны, как говорил Яков Исаву. Пожалуй, ни одно существо на земле так не нежно, как ребенок. Он рождается очень слабым и физически, и психологически. Кем он станет, когда вырастет, во многом зависит от родителей, от их воспитания, от того, какой характер они сформируют у ребенка, чему научат его, куда направят. Дети хотят быть зависимыми. Только в подростковом возрасте они стремятся стать самостоятельными и освободиться от родительского влияния. А в детстве они хотят, чтобы родители любили их, ласкали, заботились о них. Это самое лучшее время вложить в них все доброе, что только доступно человеку. Это время ответов на бесконечные вопросы, время формировать мировоззрение ребенка, учить его верно мыслить. Дети неусидчивы. Это нужно обязательно учитывать и не требовать от них невозможного. У детей есть свои особенности и в мышлении. Я однажды учил со своим сынишкой стихотворение: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а голову низко». Чтобы он понимал, что рассказывает, я объяснял ему: «Сердце держи высоко, аж до неба, а головку низко-низко, аж до пола». А он спрашивает: «Папа, а ходить как?» Дети в основном не способны понимать образный язык, поэтому при воспитании, объясняя им духовные истины, необходимо учитывать их мышление, их понимание. У детей есть уникальная способность подражать. Причем подражать и доброму, и плохому. Не только в жизненных мелочах, но и в серьезных духовных вопросах. Одна девочка, играя с куклой и укладывая ее спать, приговаривала: «Баюшки, баю, закрой глазки, спи, моя хорошая». А другая била свою куклу и кричала: «Закрой глаза! Ах ты такая противная! Сколько раз тебе говорить? Закрой глаза!» Дети подражают родителям. И не только родителям. Кто из нас не видел, как дети играют в собрание, копируя при этом хористов, проповедников, молодежь? Эту особенность детства необходимо использовать ко благу ребенка, подавая ему добрый пример святой жизни. И еще одна способность ребенка – любознательность. 4-летний ребенок может задать около 400 вопросов в день. Таким образом, он познает окружающий мир. Очень важно, учитывая эту особенность, вложить в разум ребенка понятие о грехе, о святости, о Боге, о Библии. Научить делать добро людям, быть щедрым, общительным. Кто-то сказал: «В юности нет такой характерной склонности, которая не проявлялась бы в детстве и результаты которой не видны были бы в зрелости и старости». Другими словами, все закладывается в детстве, а потом только развивается и укрепляется. Очень важно правильно и удовлетворительно отвечать на вопросы ребенка, чтобы не оттолкнуть его от себя и не заставить искать ответы на стороне. Некоторые родители, не желая отвечать на трудные вопросы, говорят: «Вырастешь, узнаешь». А ребенок все же ищет ответ, только уже не у родителей. И наступает время, когда отец с матерью и хотели бы, чтобы дети больше спрашивали у них, обращались к ним, но, увы, они отучили их от этого еще в детстве. В ответах на вопросы необходима мудрость и внимательность к запросам детей. Один 5-летний мальчик пришел с улицы и спрашивает: «Мама, откуда я взялся?» Она говорит: «Иди к папе». Папа решил объяснить это сыну. «Знаешь, бывают цветы мужские, бывают женские», — сказал он, но почувствовал, что не с этого надо начинать. Трудно объяснить это детским языком, но надо. Он пробует другой вариант. «Знаешь, бывают деревья мужские, бывают женские». «Нет, опять что-то не то». «А зачем тебе это?» — спросил он у сына. «Я играл на улице, а Вова говорит: я из Воронежа приехал, а ты откуда взялся?» Доверчиво глядя на обескураженного отца, малыш ожидал от него достоверного ответа. Чтобы дать ответ, удовлетворяющий запросы ребенка, необходимо понимать его. Без Божьего водительства, без мудрости свыше, вырастить детей правильно, воспитать их в страхе Божьем просто невозможно. Награждая нас детьми, Господь силен и вразумить, как их воспитать. Поэтому нам нужно помнить о своей зависимости от Бога, нуждаться в Нем, любить Его и жить свято. И тогда наша богобоязненная жизнь передастся детям, поможет им с ранних лет полюбить своего Создателя. У каждого мальчика и девочки в определенном возрасте пробуждается влечение к противоположному полу. Обязанность родителей – сохранить детей целомудренными, научить их противостоять всем искушениям и беречь себя от осквернения. Сегодня даже игрушки могут приучить детей к разврату и осквернить их душу. Наблюдайте, с чем играют наши сыновья и дети. Куда бы ни шли ваши дети, в школу, в магазин или просто на прогулку, сопровождайте их молитвами. Научите их молиться перед выходом из дома, а когда они придут, спросите, как у них дела. Некоторые дети сами ничего не расскажут, пока их не спросят. Но у них у всех бывают вопросы и проблемы, с которыми они сами не могут справиться. Оставаясь без внимания родителей, они сильно переживают, их психика перегружается, и это отражается на духовном состоянии. Предостерегайте своих сыновей и дочерей, молитесь о них, и Господь окажет неизреченную милость, сделает ваших детей сосудами, годными на всякое доброе дело в Церкви Божьей. Воспитать христианскую семью – нелегкое, ответственное дело, и вряд ли есть равное ему на земле. За выполнение возложенных на каждого из нас обязанностей нам однажды придется дать отчет. Муж, как ты управлял семьей? Жена, как ты подчинялась? Где ваши дети? Господь хочет, чтобы мы принимали детей как подарок от Него и воспитали их в учении Господнем, чтобы все они были членами Церкви Христовой и составили народ крепкий, сильный, ревностный к добрым делам. Все ли дети здесь? Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 126, 4 и 5 стихи. Иисею Вифлеемлянину Бог подарил 8 сыновей и 2 дочери. Это была обычная израильская семья, в которой все были заняты своим делом. Старшие сыновья, когда это было нужно, ходили с Саулом на войну. Младший пас овец своего отца. Как правило, родители хорошо знают характер своих детей. Кто кроток и застенчив, кто вспыльчив и распорядителен. Но Господь, взирая на каждого человека, знает о нем то, чего не знают родители. Так обстояло дело и в семье Иисея. Отец и мать были спокойны за своих сыновей и не подозревали, что старшего Бог отринул. Неизвестно, пользовался ли расположением родителей Давид, меньший из сыновей, но родные братья были плохого мнения о нем. «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». 1 Царств 17:28. Так встретил Давида старший брат Илиав, когда тот, посланный отцом, пришел на место, где стояло войско Саула. Господь же смотрел иначе. Когда Саул не оправдал надежд Израиля и был отвергнут, Бог послал Самуила в дом Иессея. Среди его сыновей Бог усмотрел для своего народа другого царя. Придя в Вифлеем, Самуил пригласил семью Иессея к жертве. Увидев старшего сына, Самуил сказал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но это была ошибка. Иессей подводил к Самуилу 7 сыновей, но никого из них не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это Он». 1 Царств 16:11-12. «И вот тот, кого другие считали высокомерным, удостоился высокой чести быть мужем по сердцу Божьему». Мы знаем, что Давид не только был благословенным царем в Израиле, но из его потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. «Чей это сын?» – спрашивал Саул, увидев, с какой меткостью поразил Давид великана камнем из пращи. «Воистину блажен отец, в доме которого вырос такой, уповающий на всемогущего Бога сын». Не только отец, но и весь Израиль был избавлен от позора, когда этот сын говорил с врагами у ворот. «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем», как некогда Голиаф бросает сегодня вызов безбожия, а в некоторых общинах некого послать на брань. Все ли дети здесь? Этот вопрос, пожалуй, не раз возникал у служителей, посещающих христианские семьи в поисках новых тружеников. Все ли с радостью соглашаются посвятить своих детей на служение Богу? Дети есть, и все дома, но один увлечен миром, другой – материальная опора семьи. Страшно подумать, как без него обходиться. А ваша дочь? Не смогли бы вы отдать ее на служение? Что вы, без нее в доме как без рук? Малые дети, хозяйство? Такой ответ получали многие служители в христианских семьях. Не было бы после Моисея вождя в Израиле, если бы родители Иисуса Навина придержали своего сына дома. Этот юноша не отлучался от скинии, отмечено в Священном Писании. Но если он не отходил от скинии и был все время при Моисее, значит, ушел от родителей. Быть одновременно и дома, и у скинии невозможно. Наверное, родители не просто мирились с отсутствием сына, но радовались, что он с юности учится самому трудному и в то же время самому важному делу – служению ближним, а значит, служению Богу. Не три раза в год приходил Иисус Навин с родителями для жертвоприношения, но изо дня в день не отлучался от скинии, внимательно наблюдая, как Моисей умиротворял спорящих, как переносил личные оскорбления, упреки, как сокрушался и падал ниц, умоляя Бога помиловать согрешивший народ. Иисусу Навину это все нужно было знать и видеть. Несомненно, у этого молодого человека были родители, которым он как сын был многим обязан. Как он справлялся с сыновьей обязанностью, мы не знаем. Однако трудно предположить, чтобы ему пришлось уходить из дому с сердцем, обожженным огнем родительских упреков. «Мы тебе не нужны, тебе милее скиния и Моисей». Хочется верить, что пребывание Иисуса Навина у скинии говорило о единодушном согласии на этой всей семьи, о радости родителей за избрание их сына, о радости остальных родственников, взявших на себя ту часть заботы, которую должен был оказывать родителям Иисус Навин. «Что-то не видно вашего сына. Наверное, он совсем забыл вас», могли говорить соседи отцу или матери Иисуса Навина. «О нет», могли ответить те. «Наш сын помощник у Моисея. Он уже был предводителем в битве против амаликитян. Моисей и Аарон молились, а он сражался. И Бог помог низложить врагов наших. Наш сын нужен Господу. Большую радость и награду трудно представить». Все ли дети здесь? Сегодня этот вопрос, как стрела, может пронзить некоторых верующих родителей. Взор их поникнет, когда Господь скажет: «Я хочу благословить меньшего из ваших детей, но жив ли он?» Не смогут привести они под благословляющую руку Божьего меньшего, потому что распорядились его судьбой еще прежде его рождения. Есть семьи, в которых живы только старшие дети, и нет средних, нет младших. От них избавились. Но у Бога все живы. Лука 20:38 и Псалом 138:16. «В последний великий день Он воскресит всех, в ком было заложено дыхание жизни. И дети узнают своих родителей, поднявших на них руку тогда, когда они еще не успели увидеть Божьего света». Скольких служителей и мужественных воинов не досчитывается в иных церквах только потому, что родители стыдились иметь большие семьи. Иисусы Навины и Давиды оказались некоторым ненужными. «Искал я у них человека, который стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Иезекииля 22:30. Так говорит Господь. Не стихийное бедствие, не лютая война опустошила некоторые семьи, а сами родители прервали жизнь храбрым воинам. «Все ли дети здесь?» – спрашивает сегодня Господь. Невозможно представить, скольких благословений лишился бы народ израильский, если бы Иаков постыдился сына старости своей Иосифа. и если бы оказался лишним в родительском доме Гедеон, который тоже был младшим в семье. Изнемогают на Неве Господней труженики. Где наши меньшие сыновья, которых можно было бы не только послать наведаться о здоровье братьев и узнать о нуждах их, как это сделал Иисей, но и сказать детям: «Если понадобитесь, оставайтесь и помогите братьям своим в труде для Господа». Все ли дети здесь? Что ответим мы Господу? Служение жены. Всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Руфь 3:11. Так сказал Вооз Руфи. Ворота в древние времена служили не только для защиты города. У ворот собирались старейшины и достойные почести люди. Там проходили городские совещания, решались серьезные вопросы, совершался суд, делались объявления. И вот в таком значительном месте было известно, что Руфь добродетельная женщина. Сама Руфь никогда не сидела у ворот. Ее деятельность была далеко от этого места, но эта деятельность сделала ее имя известным у ворот. В жизни каждой жены наступает момент, когда она становится известной в народе Божьем, в церкви. Причины известности очень разные. У кого-то муж стал служителем, у кого-то дети ведут себя так, что окружающие поневоле думают и говорят об их матери. Кто-то наряду с бесчисленными заботами о своей семье взял на себя заботу об одинокой старушке. Что именно становится известным в народе, зависит от духовного состояния жены, от ее жизни, от ее отношения к Богу. Хочет того жена или нет, но она непременно влияет и на своего мужа, и на детей, и даже на молодежь и членов церкви. На нее смотрят и смотрят внимательно. Как она одевается, как разговаривает, как ведет себя, какой у нее порядок в доме, как она готовит, как относится к детям. Служение жены может быть созидательным, а может быть и разрушительным. В Библии есть примеры влияния жен. Они и трудности большие создавали, они и большую помощь оказывали в решении серьезных проблем. В книге Эсфирь описан случай, как царица Астинь не захотела прийти к Артаксерксу по его приглашению. Коротко говоря, жена не покорилась мужу. Думала ли Астинь, что ее поступок выльется в серьезную историю, что она станет виновной перед всеми семьями в царстве? По-видимому, не думала. У царя пир, у нее тоже. Она собрала женщин, у них развеселилось сердце, и вдруг совсем не кстати ее зовет царь. И Астинь отказала ему. Ее поступок приближенные царя расценили так: не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами. Исфирь 1.16. К сожалению, жены не часто задумываются над тем, что, не покоряясь мужу, поступая своевольно, они становятся виновными и перед другими. Если проповедник или служитель учит, что обязанность жены почитать своего мужа, то многие в первую очередь обратят внимание на его жену, как она относится к нему. И тут ответственность жены очень большая. Если она подает недобрый пример, если она неверна на своем месте, слова и поучения ее мужа потеряют силу, хотя и будут основаны на Слове Божьем. За свой образ жизни и за одежду, за покрытие головы и отношение к мужу, каждая жена ответственна перед Богом и перед людьми. Она должна помнить, что ей могут подражать. И если ее привычки расходятся с Евангелием, на нее ложится вина за соблазн. Она виновна в том, что не исполняется Слово Божье. Такая жена повторяет ошибку Астини, и придет время, когда они скажут, что она виновна не только перед своим мужем, но и перед другими женами. О добродетельности Руфи было известно всему народу. Служение личным примером очень сильно. Личный пример говорит громче слов, и в этом секрет и сила служения жены. Жена часто влияет на мужа ради него самого, из любви к нему, и при этом не заботится о том, к чему наклоняет его своим влиянием, к добру или к злу. В книге «Есфир» есть пример, как жена влияет на мужа, когда ей кажется, что к нему отнеслись несправедливо. Звали эту жену Зереш. Видно, она любила своего мужа Амана, потому что его настроение быстро передалось ей. Зереш поняла Амана и тут же подсказала, как можно решить его проблему. Подсказала так, что ему понравилось. Он послушался ее совета. Когда же Аман на следующий день пришел домой печальный, Зереш предсказала ему гибель. Если бы она была мудрой женой, то сразу указала бы на опасность его состояния. Она знала, что Мардахей иудей, но говорила в угоду мужу. Нередко мужья приходят домой уставшие, озадаченные какой-либо проблемой после братского общения или просто после членского собрания. И здесь роль жены весьма ответственна. Она может повлиять на мужа в сторону истины, а может еще больше ослабить его силы, склонить к неверным рассуждениям и даже поступкам. Истина для жены, как, впрочем, для всякого христианина, должна быть выше и дороже, чем настроение мужа. Зереш же, взяв во внимание настроение Амана, оказала ему губительную услугу. О, если бы ничего подобного ни с кем никогда не случалось! Пренебрегала истиной и жена Ахава, Изавель. Она превыше всего ценила авторитет и желание мужа. Ее влияние было велико и губительно. Слово Божье говорит: «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель». 3 Царств 21:25. Посмотрим теперь на двух жен, которые влияли на своих мужей ради истины. Одна богатая женщина в Сунаме предложила мужу сделать в своем доме комнату для Елисея, пророка Божьего, чтобы он мог там отдыхать. О муже этой женщины не написано, был он богобоязненный или нет, а ее богобоязненность налицо. Она сказала мужу: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Побудительной причиной в этом деле была святость пророка. Не знакомство, не выгода какая-то, не его знаменитость или положение в обществе, а святость. Задумала санамитянка улучшить быт пророка, сделать ему комнату для отдыха. И пошла она с этим предложением к мужу. Не сама решила, не на стороне спросила совета, а у мужа. Бог благословил этот добрый поступок. Другой пример — Есфирь. Она выполнила служение заступничества, готовая заплатить за это высокую цену. «И если погибнуть, погибну». Так она подходила к служению. Была готова отдать жизнь, но сделать то, что требовалось от нее, как от царицы. Нередко у жены возникают проблемы лишь потому, что нет полного доверия Богу, что жизнью своей она дорожит больше, чем святостью и истиной. Артаксеркс сделал большой промах, подписав указ об уничтожении евреев. Он не хотел им зла и, по-видимому, понял свою ошибку, когда Есфирь ходатайствовала перед ним. Столкнувшись с промахом мужа, Есфирь, однако, не паникует, не осуждает его, не выговаривает ему. Ни перед Мардахеем, ни перед слугами она его не унижает, не говорит о его ошибке. Она пытается исправить промах Артаксеркса, причем делает это с великой мудростью. Во-первых, Есфирь нетороплива. 3 дня она постится перед Богом, просит милости у него. Во-вторых, проявляет мудрость и терпение в подходе к делу. Она не выпалила все сразу, не рассказала тут же о бедственном положении народа и злобе Амана. Нет, она исправила ошибку Артаксеркса очень мягко, ничуть не унизив его авторитет. Получила ли Есфирь какое вознаграждение за то, что так красиво исполнила свой долг? Получила. Ее славы хватило на Мардахея. Она спасла избранный народ от гибели. Можно сказать, положительно повлияла на историю еврейского народа. У жены христианки много дел. Это и воспитание детей, и устройство быта, и служение заступничества, и помощь мужу. Благо той жене, которая все делает ради святости, ради истины, а не только ради собственного авторитета или авторитета семьи. Да даст Господь мудрости каждой жене создавать такую атмосферу в своем доме, так влиять на мужа, чтобы его служение в церкви было эффективным, чтобы семья приобретала благоволение у Бога.